эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Незалежную гарадзенскую журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Актывістка ГП БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку. Нацбанк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты на выплаты заробкаў. Гэтыя і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з судовага працэсу, які сёння адбыўся ў Менску. У Центральном суде Менску судили на 4 суток арышту правоабаронцу Олега Вовчика, які нібыта нецензурно облаяў міліцыянтаў. Вовчик заявляе про помсту за правоабарончую дзейнасць. Перадай наш корреспондент Олег Груздзіловіч. Олега Вовчика привезли у суд только у другой полове дня, змерзлага и неголенага. Вовчик поведомил журналистам, что отбыл 3 дни на окрестенного вельми холодной камеры, и тюремщики не звертали уваги на то, что он ветеран войны в Афганистане и мая шерых хроничных захворваний. Вот что ли Вовчик поспел расповести журналистам до початку суду. 14 часов чуть коня не отбросил, хотя предупредил, что в Афганистане у меня 7 заболеваний, но никто это не слышал. Потом бомжам закинули, потом уже к нормальным людям. Такого скотского отношения к ветеранам боевых действий я никогда не видел. Сигнал просто всем нам, что мы враги, вот так сказали. Олега Вовчика обвинователи у дробным хулиганстве. Нібыта ён облаяў матам намесніка начальніка Центрального райдзела міліцыі Артура Шахлая і участкового міліцыянта Андрея Лявошку. 27 студзеня тыя затрымалі праваабаронцу на бульвары Шаўчэнкі. Сярод дня з падазронай, як яны палічылі, торбай і спыталі дакументы. Олег Вовчик, як засведчылі міліцыянты ў судзе, нібыта пачаў нецензурна лаяцца на іх асабіста і на ўсю міліцыю цалкам. Пра гэта сведкі паведамілі суддзі Александру Якунчыхіну, які вёў працэс. Судзя забараніў журналістам і праваабаронцам весці аўдыёзапіс, таму галасоў удзельнікаў працэсу запісаць не ўдалося. Сведкі-мецыянты давалі супярэчлівыя паказанні. Артур Шахлай паведаміў, што Вовчик пачаў лаяцца, і тады яны назваліся. А Андрэй Лявошка сцвярджаў, што яны спачатку паказалі дакументы Вовчику і пасля гэтага пачулі ад яго лаянку. Пры гэтым абодва сведкі прызналі, што да таго, як яны спынілі Вовчика, той не лаяўся, і мінакі на вуліцы не выказвалі да яго прэтэнзіяў. Олег Вовчик у суде заявил, что на самом деле не лаялся, бо николи гэтых себе не поводить, тем больше с милицией, и нагадал, что сам юрист и былы следчий прокуратуры. Поводле правоабаронцы, ён заўважыў автомобиль с гэтыми милициантами раней. Яны явно сачили за мной и прычапіліся, выконуючи загад на затримання, сказал Олег Вовчик. Так само ён звернул увагу суду на тое, что сведка милициант Лявошка был и понятым при процессуальных деяниях после затримання, что у пэвных выпадках суперечить закону. Суддзя Александр Якунчыхін, аднак, не стаў шмат думаць над справай і адразу пасля апошняга слова Вовчика абвясціў сваё рашэнне 4 дні арышту. Улічваючы, што праваабаронца ўжо адбыў у ізалятары на крэсле 3 дні, яму давядзецца мёрзнуць у камеры яшчэ дзень. Коллега Вовчика по правоабарончай деятельности Людмила Грознова гэтак прокомментовала прессуд. Я места себе не нахожу. Понимаю, что Олег в той холодной камере, а мы как бы в тепле. И совесть меня гложет, но что я могу помочь? Ну, в принципе, наверное, не это самое главное. Это самое главное, что вот происходит такое разложение государства, когда попираются законы, и когда люди, государевы люди, лжесвидетельствуют. Коли Олега Вовчика выводили с суду у милиции Варонок, присутные журналисты, праваабаронцы и сябры проводили его аплодисментами. З изолятора Олег Вовчик мае выйсці завтра 31 студзеня о 15:30. Передавал Олег Груздзіловіч. Депутат Европарламенту Марак Мігайскі звернувся у Еврокомиссию с просьбой умешаться у справу политзняволеного, а так само закликал администрацию колонии Відзьба-3 выконывать неналежные умовы отбыцця покарання Андрея Сальникова. Беларускі Хельсінскі комітет звернувся у Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факте жорсткага обыходжання с Андреем Сальниковым. Тем часам становище политзняволеного не змянілася. С працягам темы Галина Абакунчык. У понеделок с Андреем Сальниковым сустрэўся адвокат, які распавёў пра шырокі грамадскі розгалас, выкліканы інфармацыяй пра падзеі, якія адбываюцца з ім у калоніі. У сваю чаргу Андрэй Сальніков заявіў, што яго становішча не змянілася, кажа жонка палітвязня, журналістка Ірына Халіп. Андрэй сказаў, што ўсё без зменаў. Андрэй вельмі ўдзячны мне за тое, што я гэтую інфармацыю распаўсюдзіла. Я прасіла адваката ўсё гэта распавесці. Ён яшчэ раз пацвердзіў дату 20 9 листопада. Так что нехай не пробуют спекулявать. А может, яна просто переблытала? Ну, яна ж такая эмоцийная. Попросила адвоката еще раз повесить про человека, який обвестил голодовку, знак протесту, про Андрея Николаева. Андрей вельми просил тому передать, каб той спынил голодовку, бо зараз у гэтых умовах это абсолютно бессэнсоўна, и треба Николаеву так само, як и усім, берагчы здоровье для будучай боротьбы. У звязку с падзеямі вакол Андрэя Саннікава, а менавіта тым, што ён напісаў 20 лістапада заяву з просьбай аб вызваленні на імя Александра Лукашэнкі, а таксама з катаваннямі, пагрозамі і жорсткім абыходжаннем, праваабарончая арганізацыя беларускі Хельсінскі камітэт звярнулася ў генеральную пракуратуру з просьбай праверыць факты, якія на адмысловай прэсавай канферэнцыі агучыла Ірына Халіб. Гаворыць Гары Паганяйла. Придавая большое значение вот этим фактам применения пыток, мы обратились в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы все факты были изучены, и прокуратура отреагировала, если действительно реально имеется нарушение. Ожидаем, что прокуратура каким-то образом отреагирует на наш документ. Вот буквально сейчас мы опять-таки вынуждены заниматься, но уже Дмитрием Бондаренко, потому что есть сообщение, что у него отобрали костыль, что его принуждают трудиться наряду с другими заключенными. Затем обратимся в прокуратуру. Палітвязень Дмітра Бондаренка ад сёння змешчаны ў новыя ўмовы ўтрымання ў магілёўскай турме, паведаміла жонка Вольга Бондаренка. Пришло сегодня письмо, которое, естественно, было написано раньше. Там он пишет о том, что мне сказали, что я могу обходиться без палки, ходить в строю. Он пишет, что, надеюсь, это шутка. Ну вот вчера позвонила, мы знаем, что это не шутка. И не только обходиться без палки и ходить в строю, но еще не лежать, несмотря на то, что стоять ему тяжело. Затем работать уже ему надо. Я сразу уже знаю, что то он не сможет вот эти вот не нарушать. Это ШИЗО, несколько взысканий, несколько ШИЗО, ПКТ и тюрьма. То есть, представляя его дома, если он, конечно, вернется, что я уже начинаю сомневаться в этом. Паводле былога прэсавага сакратара кандыдата ў прэзідэнты Александра Атрошчанкава, спецдакладчыку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па катаваннях накіравана скарга з просьбай расследаваць факты катавання былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава. Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Гражыну Шалкевіч, незалежную гарадзенскую журналістку, якая супрацоўнічае з радыё рацыі газеты «Голас» з Наднемна, што выдае непрызнаваны ўладамі саюз палякаў, выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Перадае Міхал Карневіч. На пачатку размовы супрацоўнік КДБ са слоў Шалкевіч патлумачыў, што яе выклікалі на гутарку ў межах праверкі датычна маўклівых акцый, якія адбываліся летам. Журналістка адразу адмовілася адказваць на пытанні, скарыстаўшыся законным правам не даваць паказанні супраць сабе. Тады нагадалі, што яна займаецца журналісцкай дзейнасцю без акрэдытацыі і зачыталі артыкулы крымінальнага кодэксу, якія датычаць дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і дыскрэдытацыі прэзідэнта. Шалкевіч, за яе слоў, наўпрост запыталася ў супрацоўніка КДБ, у чым сэнс іх гутарки, коли зьёй спробует говорить то про одно, то про другое и третье. Я вам просто скажу, что это мирная гутарка. Я вот хотела с вами поговорить. Вы ни в чем не обвинувачиваетесь. Не дай бог, вы там ничего кепского не забили. Але вот они хочет попередить махчимы некие противоправные деньги. Со слов Шалкевич, после размовы был складен протокол о пытании, после чего ее отпустили. Сама Шалкевич расценивая выклик, як тиск на ее с мэтой заполохвання. Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, комментующий выклик журналистки, выказал удивление, что у КДБ дагэтуль ведут проверки с нагоды маўклівых акций, бо термин прицягнення до администрационной отказности за удзелу их давно скончился. Разумело, что это выкарыстоўваецца просто, ну, як нагода, каб натиснуть на журналиста, иначе я не бачу никаких иначений. Но заполох профилактичной працы, хоть и так я на это называю, профилактичной працы, я думаю. Сказал наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка. Сдымаем такое житё. На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе. Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Праваабаронцу Алега Волшыка арыштавалі на 4 сутак. Незалежную гарадзенскую журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Актывіст КГП БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку пратэсту супраць крымінальнага абвінавачвання. Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты для выплаты заробкаў. Пра гэта сёння заявіла старшыня правлення Нацбанку Надзея Ярмакова. У ленінскім судзе Берасця агалошана рашэнне па скарзе актывіста руху за свабоду Сергея Вакуленкі на намесніка старшыні берасцейскага гарвыканкаму Вячаслава Хафізава. Суд палічыў, што чыноўнік не парушыў закон аб зваротах грамадзянаў. Жонка актывіста КГП БНФ Сергія Каваленкі Алена так і не здолела даведацца, чаму для Сергія не прымаюць ні прадукты, ні цёплыя боты. Хаця ў СІЗА нават вісіць абвестка, што ў камерах халоднай перадача цёплых рэчаў вітаецца. Жонка зняволенага віцебскага актывіста спрабавала атрымаць тлумачэнне ад намесніка начальніка СІЗА, але, як яна сказала Радыё Свабода, ён спрабаваў яе заблытаць. Алена Каваленка дадала, што Сергей па-ранейшаму знаходзіцца ў адзіночнай камеры. Як патлумачылі ў СІЗА, галадоўнікаў трымаюць асобна паводле правілаў унутранага распарадку. Ужо двойчы родныя спрабавалі перадаць вязню цёплы абутак. Першы раз боты вярнулі і перадалі цыдулку ад Сергея, дзе было напісана: «Я аддаю боты, я іх не насіў, так загадаў мне напісаць наглядчык». Цяпер жонка даведалася, што вяртаюць ужо другія цёплыя боты, і прычына пакуль невядомая. Больш падрабязна пра справу Сергея Каваленкі на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты на выплату заробкаў. Пра гэта сёння заявіла старшыня праўлення Нацбанку Надзея Ярмакова. Паводле яе слоў, такая практыка ў 2012 годзе будзе спыненая. Ці магчыма ў такім разе ўжо сёлета вярнуць працоўным сярэдні заробак у 500 даляраў на месяц, пра што апошнім часам пачалі заяўляць высокія дзяржаўныя чыноўнікі, высвятляў Уладзімір Глот. Сёння Надзея Ярмакова заявіла, што Нацыянальны банк выключыў эмісійныя крыніцы расходвання грошай. Эмісійныя деньги на выплату заработной платы в виде кредитов не пойдут. Вообще зарплата до 500 долларов может дорасти. Но зарплата может дорасти вот как зарплата, только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении, поступила выручка на расчетные счета. Тогда она будет выплачена. У беларускіх рэаліях не ад старшыні Нацбанку залежыць прытрымаць пустыя грошы ці пусціць іх у ход, лічыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Евген Прайгерман. Па-першае, канешне, вялікае пытанне, ці зможа ён утрымліваць, таму што на там першую дэкаду лютага запланавана паседжанне, дзе вось якраз такі хутчэй за ўсё будзе вызначана лінія. Ці будуць гнацца за ВУПам, і калі будуць гнацца за ВУПам, тады будуць павялічваць эмісійнае крэдытаванне, ці будуць таргетаваць інфляцыю. Пакуль што вось гэта ў рамках нейкага такога, ведаю, ідэйнага спаборніцтва там у версіі ідзе, таму што ёсць прыхільнікі ўсё ж таго, каб гнацца за ВУПам, за гэтымі аплановымі паказчыкамі. Вельмі добра, што спадар Ярмакова менавіта разумее неабходнасць барацьбы з інфляцыяй. Спадар Прайгерман працягвае: і калі гэта насамрэч так будзе, то, канешне, сярэдніх заробкаў у 500 даляру не будзе. Будзе там, ну, рост, я так думаю, можа, калі заходзіць з таго, што сёння недзе, ну, будзем казаць, нават 350 даляру, то я думаю, што не больш за 4, і то гэта максімум, а хутчэй недзе 370-380. Зрабіць сярэдні заробак у 500 даляраў беларусам можа толькі адзін чалавек у свеце – прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама. Упэўнены кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Обама начинает войну в Армузском проливе, нефть резко взлетает, цены процентов на 40-50, Беларусь купается в нефтедолларах, продавая нефтепродукты, и тогда можно за счет этого делать все, что угодно, 500 долларов. Но надо с Обамой связываться и благодарить за это. А белорусская полиция наоборот говорит: не надо войны. Лечит керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. 28 студзеня буйны расійскі тураператар «Ланта Тур Ваяж» афіцыйна абвясціў пра сваё банкруцтва. Сярод пацярпелых блізу 8 тысяч грамадзянаў Расіі, а таксама дзесяткі беларускіх турыстаў, якія карыстаюцца паслугамі маскоўскіх кампаній, бо пуцёўкі там таннейшыя. Замест адпачынку людзі сталі закладнікамі неардынарнай сітуацыі. Яны вымушаныя самі плаціць за пражыванне ў гатэлях і дарогу дадому, але шмат у каго такіх грошай папросту пры сабе няма. Перадае Ігар Карней. Навіна пра неплатаздольнасць кампаніі «Ланта Тур» заспела тысячы турыстаў у разгар сезону экзатычных адпачынкаў. Старэйшы расійскі тураператар спецыялізаваўся на такіх кірунках, як Таіланд, В'етнам, Кітай, індыйскі штат Гуа і гэтак далей. У Міністэрстве спорту і турызму Беларусі не маюць дакладных звестак, колькі беларусаў пацярпелі ад банкруцтва расійскай фірмы, але спадзяюцца, што не вельмі шмат. Туры на згаданыя курорты досыць дарагія, а крызіс для беларусаў яшчэ не скончыўся. Тым не меней, дырэктар дэпартаменту турызму галіновага ведамства Вадзім Кармазін сёння адляцеў у Маскву, каб высветліць рэальную сітуацыю з беларускімі турыстамі, якія трапілі ў складанае становішча ў Таіландзе. Паколькі беларускай амбасады ў гэтай краіне няма, ратаваць беларусаў у выпадку неабходнасці будзе расійскае дыппрадстаўніцтва. Супрацоўнік амбасады Расіі ў Бангкоку Віталь Акопаў кажа, што пакуль такіх зваротаў не было, але адпаведныя перамовы з зацікаўленымі бакамі актыўна вядуцца. У рэдзе случаев нам удалося казаць неабходнымае садзействие, обеспечыць выезд турыстаў з гасцініцы ў аэрапорт, а также убедить гасцініцы отложить выселение турыстаў в кампанію «Ланта Тур». Усилиями прибывшего на место сотрудника почетного консульства России в Паттайе удалось договориться с гостиницей о том, что люди оплатят свое проживание по льготному тарифу с последующим предъявлением претензий туроператору уже в России. Проблемы у белорусских туристов тыя ж, что и у российцев. Компания «Ланта Тур» клиентов на отпочинок выправила, однако за проживание и трансфер гроши не перевела. Тому отели потребуют оплаты от самих туристов. Своими грошима люди мусят оплатить и вертание до дому. Ці реально потом спагнать эти гроши? Меркаванне эксперта рынку турыстычных паслугаў, рэдактара газеты «Турызм і отдых» Лілії Кобзік. У мяне такое ощущение, что все-таки белорусские там туристы пойдут все-таки по какому-то остаточному принципу. Поскольку очень много исков и все страховые гарантии, 100 миллионов рублей, они, конечно же, не покрывают. Ряд наших фирм поехали в Москву для того, чтобы, условно говоря, стать в очередь со своими чеками в «Ингострах». Это страховая компания вот этой фирмы, которая обанкротилась. В то же время существуют совершенно реальные люди, которые застряли на курортах, которые должны, вот они на чемоданах завтра были улетать из Минска, они заплатили деньги, эти деньги уже ушли в Москву. Тем не менее, Лілія Кобзік лічыць, что шансы атрымать компенсацию у белорусских туристов досыць высокие. По ее словах, люди, якія могуць дозволить себе подобного кшталту туры, на дорозе не валяются, а значит, бизнесовцы зробяць усё, каб захаваць имидж пристойной фирмы, з якой VIP-клиентам можна мець справу и надалей. Наши фирмы будут выплачивать эти компенсации как гаранты того, что этот клиент, который не дешевый клиент, это все люди, которые выбрали экзотику, не маленькие суммы, и эти клиенты ценны нашим фирмам. Думаю, что слова не расходятся с делом. Конечно, турист, который застрял в Таиланде, с него требует оплату за трансфер до самолета, он выложит эти деньги из собственного кармана. Но фирмы обещают и клянутся, что туристам эти деньги вернут. На думку спадарыні Кобзік, на фирме «Ланта Тур Ваяж» у Беларуси могло погореть не более за 100 человек. И на тле приблизно 8 тысяч российцев, которые трапили у незайздросное становище у самых отдаленных кутках свету, ситуация не шерогу невырашальных. Дарэчы, кіраўніца збанкрутавалай кампаніі Людміла Пушкова родам з Барысава. Ад канца мінулага тыдня ніякай сувязі з ёй няма. Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка нашай вечаровай перадачы. Чаму ўлады гэтак упарта дамагаюцца ад палітзняволеных прашэнняў пра памілаванне? Ці будзе ў хуткім часе вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? Наколькі заходнія санкцыі могуць спрыяць вызваленню палітвязняў? Над гэтымі тэмамі пра скім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і экс-кандыдат прэзідэнта, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. Перадачу «Праскі акцэнт», такую падрыхтаваў і вядзе Юры Дракахруст, слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А зараз да тэмы эканамічнага крызісу. Ці лічыце вы, што пік эканамічнага крызісу Беларусь ужо прамінула, што найгорше засталося ззаду? Адказы гарадзенскіх мінаком на гэтае пытанне падрыхтаваў наш карэспандэнт. Цены растут, но пик не прошел, хуже будет, лучше не будет. Детское питание дорожает, все дорожает. Мясо дорожает. Ну, сало 45 тысяч самое хреновое стоит. Ну, что это? Смешно. Которое никто не ел, собакам скармливали. Сейчас 45 тысяч. А пенсионерам как жить на пенсию? Ладно, я там молодой работаю. Вон теща с санитаркой работает на пенсии. Миллион зарплата. В Гродно вообще некоторые за 1 200 000, за 1 300 000 работают. Это зарплата. Мне 3 не хватает. Так что лучше не будет. Я думаю, чем дальше в лес, тем больше дров будет. Я думаю, лучше уже не будет. Если только зарплаты поднимут, чтобы в самом деле каждый нормальный, хотя бы средний рабочий зарабатывал хотя бы вот именно долларов по 500. У меня зарплата 200 долларов. Так вот, если перевести. Я думаю, что будет хуже. Он не миновал еще. Он вступает в свою фазу, в наступную. Что по телевизору и на факте, это две великих разницы. Хуже и хуже все будет. Цены растут. Сейчас обещают еще поднять цены на 20%. А то, что поднимают зарплаты, то это бессмысленно. Почему? Цены поднимаются быстрее, чем зарплаты людей поднимаются. Еще только будет все начинаться. Ну, что все еще будет хуже и хуже. Я думаю, что не прошло еще. Все впереди. Не может быть с нашей экономикой порядка, потому что, как на мой погляд, треба сначала, как все привести в порядок, вот, как все предприемства работали, и не за кошт всего народа, а за кошт самого предприемства, как государство глядело, что вот это предприемство такое потребное, и ему треба допомогчи. И как это было в разумных пределах помощь. По-моему, еще не конец его кризиса. Он пока еще нарастает, а еще не знаю, как долго, но еще, по-моему, пока еще будет ухудшаться положение, потому что пока еще учение, я не вижу, по крайней мере. Как в мире происходит, так и в Беларуси происходит. Кризис еще впереди. Гэтак лічыць Гразенцы. 5 гадоў назад у серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». Цяпер з'явіўся яе гукавы варыянт, аўдыакніга ў выкананні аўтара. Кніга дапоўнена новымі раздзеламі, якія мы змяшчаем на нашым сайце свабода.орг, а таксама з сённяшняга дня ў начной свабодзе. Між іншым, калі вы хочаце атрымаць дыск, прышліце заявку з паштовым адрасам на адрас свабода@rfrl.org. Шановныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52. За прошлых уведомлений в Белорусской свободы Витебская областная библиотека уничтожила отдел белорусской литературы, где ранее ладились с встречи с поэтами и письменниками, и шло хоть невеликое да белорусское житье у отделе. Теперь усел порассували, что куды, необыяковые люди криком кричать за захование белорусскости. А вот что робится. Злочинство супротив всего белорусского продолжается. Такое уражение и свое закамуфляженный центр такого злочинства. Сочить пильно. Об его и до его усе нити идут. Ситуация с белорусскостью настойливо до дробниц просочивается. Но дозволяя такое Украине Беларусь, не тяжко зразуметь, кто так сказать. Галоны, кукловод, але тут и яшчэ нешта, нехто працуе супрот беларускага. А Пантана, галоўная у барацьбе гэтай, адукацыя, усё добра схвачана. 29 студзеня выйшаў новы дом літаратара з гамбургскім рахункам Бахаревіча, Уладзімір Жылка. Такі эмацыйны, далікатны расповед пра паэта. Уладзімір Жылка. Тонкая беларуская симфония, высокая и трагичная. Треба читать, читать его и других. От земли нашей только так теперь мы можем отказать злочинству над белорусским словом. Инакше мы земли нашей здраджваем, себе здраджваем. Во всех республиках отшедшего союза, який строй бы там не зробился политичный, все равно вельми шануется родная, родная культура, мова. Який б не был Янукович, ён промовляє по-украинску с пошаной и не ликвидує отделы украинской литературы у библиотеках. Российцы за гэта яго менш не поважают. Наадварот. Дякую. Ваша слухачка. Всего найлепшого. На мой погляд, это иллюзия, что наши чиновники могут ездить за межу и чему-то научиться. Вот принамсі чиновники от науки ездят за межу уже 20 лет, совещание незалежности. Им вельми сподобается туда ездить. Некоторые ездят по нескольку разов на год. Некоторые навод улодковали за межу своих детей. Але переймать заходний досвід, яны не спешаются, бо в заходних схемах яны однозначно страчивают свои посады. На заходе же жорсткая система. Там потребуется потрібні виніки праці, там треба витримати конкуренцію, там незалежна експертиза. Навошта гэта нашим чиновникам? А так яны самі собі виділяють гроші під наукові проєкти і самі у себе приймають сповоздачі. І гэта дає їм можливість годами возити некі безглузді проєкти, фактично нічого не робити і мати некепські гроші. Дякую за увагу, Надія Мінськ. Сейчас идет много полемики на тему, почему не выпускают Санникова. Думаю, не выпускают по той причине, что он может о многом рассказать, что с ним происходило во время его заключения. А это будет весьма неприглядная картина для властей. И пока от него не добьются гарантий на его молчание после освобождения, его не выпустят. Привитание, уважаемая свобода. Привитание, уважаемые сябры. Я вельми зарушила телефонування слухача, який має намір усіми сродками обороняти країну від Шушкевича, Млинкевича і, як він каже, інших усяких. По-перше, спочатку хочу спитати, з якого дрімучого лесу ви, поважане, вийшли? Чому так і затуркані? А по-друге, порадіть. Коли хочете уступити у розмову, де ще на такому рівні, як Раді, то треба хоч що-небудь ведати по питанню, яке обмірковується. Де і рацію мати? Дзвінки на свободу. Вольний мікрофон для наших слухачів. Я пожилая пенсіонерка. Тільки що посадити її в машину, я варила борщ на кухні і подумала, чому б мені не подзвонити на радіо «Свобода». Чому на Білорадіо нема передачі подобної на дзвоночки, у якої можна було б не тільки хвалоспіви для проводера співати, але й критикувати його? Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки. Вы на хвалях «Радио Свобода» Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Правоборонцу Олега Волшика арештовали на 4 суток. Незалежную гарадзенскую журналистку Гражину Шалкевич выкликали у КДБ и ознакомили с артикулами Криминального кодекса об дискредитации Республики Беларусь и президента. Активист КГП БНФ Сергей Коваленко 43-й день тримая голодовку протесту супраць криминального обвинувачення. Национальный банк Беларуси больше не будет выдавать предприемствам кредиты для выплаты заробков. Про это сегодня заявила старшиня правления Нацбанку Надея Ярмакова. У Ленінскім суді Берасці оголошено рішення по скарзі активісту руху «За свободу» Сергія Вакуленки на намісника старшини Берастецького гарвиконкому В'ячеслава Хафізова. Суд полічив, що чиновник не порушив закон об зворотах громадянів.